день медленной неотвратимостью набирал силу. Судно оживало, звоном рынды, топотней, голосами, стуками. Приняв командование вспомогательным крейсером, капитан первого ранга Трусов пребывал в недоумении ввиду столь безалаберного отношения прежней команды к судовым механизмам. Впрочем, как говорится, в своем глазу бревна не видеть, в чужом соринку замечать. Рюрик тоже не блистал идеальностью машин. Однако, взявшись за дело, его рюриковцы, прочистив трубки и прочую дымогарную требуху, в итоге сумели пустить в нормальную работу большую часть котлов Бельвиля, обещав крейсерского ходу до 16 узлов, даже на худом угле. На шкафуте у британских трофейных пушек завозились матросы арт-дивизиона. Старший артиллерийский офицер просто не мог пройти мимо, когда для ледокола снимали добычу с крейси. Чего ж добру пропадать в глухомане? И поживился, в свою очередь, парой трехдюймовок. Лена обособленно стояла на рейде Петропавловска, свесив в сонном утреннем безветрии кормовой андреевский флаг. Уже дважды туда-сюда сбегала к причалам шлюпка. Квартирмейстеру забота справить то, что не успели в прошлую стоянку в порту. Крейсер принимал снабжением дополнительные припасы, что под расписку на казенный кошт императорского флота, что за наличность с сохраненной чудом судовой кассы Рюрика. И еще все необходимое, в том числе для личного обихода офицеров и матросов. Ведь последний парад принимая, в чем были по первому сроку, в том и прыгали в воду с тонущего корабля. Ныне внешний вид совсем срамота. Кто в чем, с миру по нитке. И офицерский состав. Просто никакой в ряду эстетики. Кое-кого наимал списали, в их же иноземной одежонке, когда там выдавали чего сухое, да так и не потребовали обратно. Кто в трофейном скресе, тут еще статский из Петербурга лютовал запретом, предупреждая, не приведи кому в английском на берег сойти под иностранные взгляды судов приарестованных. За бытовой мелочевкой отправили особую команду по всей форме едва ли не строем, во главе с боцманом и ревизором, закупая по длинному списку. Другое дело, что Петропавловск большим и необходимым ассортиментом похвастать не мог, особо для господ офицеров.